Глава третья. Второй, очень важной для меня историей, рассказанной отцом, была история о налете на Дьюнет. В этой истории мне нравилось все, потому что у нее был самый счастливый конец, какой только можно было придумать. Она заканчивалась, насколько я мог судить, моим появлением на свет. Мой отец, тогда еще совсем молодой человек, решил жениться и искал себе невесту. Люди из нашего рода жили не только в Каспроманте, но и в Кардеманте и в Драманте. Мой дед позаботился о том, чтобы поддерживать добрые отношения с семейством Корде, и даже пытался исправить давно испорченные отношения с Драмантом. Не участвовал в грабительских набегах на их земли, запрещал своим людям воровать у них овец, ну и так далее. Во-первых, он не хотел ничем вредить своим родственникам, проживавшим в этих землях, а затем, видимо, надеялся, что его сыну удастся отыскать там себе невесту. Наш дар передавался от отца к сыну, но никто не сомневался в том, что если и мать будет принадлежать к столь одаренному роду, то в детях дар только усилится. Итак, поскольку в Каспроманте не нашлось ни одной подходящей девушки, пришлось искать в Кардеманте, где имелось несколько родственных нам семей, но во всех были только сыновья. Нашлась, правда, одна женщина брачного возраста, но, к сожалению, лет на 20 старше Канака. Впрочем, такие браки были не такой уж редкостью, а раньше и вовсе заключались довольно часто, чтобы любым способом сохранить дар. Но Канак колебался, и прежде чем Орек успел заставить сына вступить в брак с этой пожилой особой, Брантер Огге из Драманта женил на ней своего младшего сына. Жителей Кардеманта Огге давно прижал к ногтю, так что и в этом случае они были вынуждены уступить ему. Таким образом, оставались только те семьи из рода Каспро, что жили в Драманте. Там имелись две вполне подходящие девушки на выданье, особенно если им дать еще несколько лет подрасти. Обе они с радостью вышли бы замуж за кого-нибудь из Каспроманта, но старинная вражда между Драмантом и Каспромантом во времена правления Брантера Огге была очень сильна, и Огге с презрением отверг предложение Орека и тут же выдал девушек замуж. Одной тогда было 14, а другой 15 лет. Первую он отдал за какого-то фермера, а вторую за серва. Это было настоящим оскорблением, причем умышленным, как для самих девушек, так и для всего рода Каспро. Но что еще хуже, подобные браки сильно ослабляли наш дар. Мало кто в верхних землях одобрял подобное самоуправство. Честное состязание в умениях и способностях – это одно, а нечестные попытки из-под тишка ослабить дар противника – это совсем другое. Но Драмант тогда обладал значительной властью, и Брантер Огге творил в своих землях, что хотел. Короче, ни одной подходящей женщины из рода Каспро, на которой Канак мог бы жениться, так и не нашлось. Впрочем, он не особенно об этом и жалел. Он мне так и сказал. «Спасибо Огге, что он спас меня от той старухи из Кардеманта, а потом и от этих жалких курочек, малолеток из Драманта. Мне оставалось одно, и я сказал отцу, раз так, я совершу грабительский налет». Орек считал, что его сын собрался грабить кого-то из более слабых соседей или, может быть, отправиться на север в Маргамант, который славился своими прекрасными конями и прекрасными женщинами. Но у Канака на уме была куда более дерзкая затея. Он собрал отряд, десяток крепких молодых фермеров из Каспроманта, двоих или троих наших родственников из Кардеманта, Кернака из семейства Рот и еще кое-кого из Каспроманта или из соседних земель. Все эти молодые люди считали, что кража небольшой группы сервов или какого-либо имущества – отличное развлечение, так что все они встретились однажды майским утром у подножия холма на перекрестке дорог и поскакали на юг. А надо сказать, что за последние 70 лет на Нижние земли никто ни разу не совершил ни одного грабительского налета. Фермеры в отряде Канака были одеты в толстые грубые кожаные куртки, заменявшие им боевые доспехи. На головах у них красовались бронзовые шлемы, а вооружены они были копьями, дубинками и длинными кинжалами, на тот случай, если дойдет до кровопролития. Родовитые юноши облачились в черные фетровые килты, из-под которых сверкали их голые коленки и куртки. Шляпы они не надели, а свои длинные черные волосы заплели в косу и закрутили на затылке в пучок. У них не было никакого оружия, кроме охотничьих ножей, собственных глаз и фамильного дара. «Когда я увидел, сколько нас собралось, — рассказывал Канак, — то пожалел, что сперва не выкрал в Маргаманте несколько тамошних коней. Наш отряд смотрелся бы отлично, если бы не те жалкие животные, на которых ехало верхом большинство моих воинов. У меня-то был король, я знал, что это один из предков нашей Чалой, высокий рыжий жеребец, которого я сам, правда, помнил с трудом, а вот Тернак ехал на вислогубой кобыле, используемой обычно на пахотных работах, и у Батро не нашлось ничего лучше пегого полуслепого пони. Хотя мулы были довольно красивы, мы взяли трех мулов из тех красавцев, которых разводил мой отец. Но мулов мы вели в поводу, им предстояло везти домой награбленное нами добро. Отец рассмеялся. Он всегда приходил в отличное расположение духа, рассказывая эту историю. Я четко представлял себе эту небольшую процессию, суровые ясноглазые молодые мужчины верхом на жалких, спотыкающихся лошадях, едут гуськом по извивающейся в густой траве каменистой тропе, что ведет из высокогорья в долину. Гора Эйрн виднелась прямо у них за спиной, а рядом Баррик с ее серыми утесами. Потом стали видны, все сильнее нависая над остальным миром, огромные, одетые в белые снежные шапки вершины тех гор, что находятся на земле Карантагов. А впереди, насколько мог видеть глаз, расстилались зеленые холмы, зеленые, как берил, говорил мой отец, и глаза его туманили воспоминания о прошлом, об этих богатых безлюдных землях. В первый день они не встретили ни одного человека, не увидели никаких признаков человеческого жилья. Им не попалось ни стада коров, ни отары овец, только куропатки бросались в рассыпную из-под копыт, да в небе кружили коршуны. Жители нижних земель оставили нечто вроде широкой полосы отчуждения между своими владениями и территорией горцев. Отряд не спеша тащился целый день вслед за подслеповатым пони Батро и остановился на ночлег на склоне одного из зеленых холмов. И лишь на следующий день, поздним утром, они впервые заметили стада овец и коз на пастбищах, обнесенных каменными изгородями, и увидели в отдалении домик какого-то фермера и мельницу в долине у ручья. Тропа постепенно превратилась в проезжую дорогу, которая становилась все шире и теперь пролегала уже меж распаханными полями. Вскоре они увидели дым над каминными трубами и красные черепичные крыши на залитом солнцем склоне холма. Это был город Гюнет. Я не знаю, чего хотел добиться мой отец, отправляясь со своим отрядом в Нижние земли. Может быть, действительно совершить налет на перепуганных жителей города, захватить как можно больше добра и столь же быстро отступить или же, достойно поражая воображение горожан своим грозным видом, въехать в город и предъявить требования совсем иного рода, подкрепив их угрозой применить свои нешуточные способности. Но чтобы не имел в виду Канок, в город он въехал не галопом, без криков и бряцания оружием, а спокойно, в боевом порядке. Так что жители почти не обратили на его отряд внимания, и тот спокойно добрался до рыночной площади, пробираясь сквозь толпы людей, спешивших на ярмарку пешком и в конных повозках, и пригнанных на продажу стада скота. Наконец люди разглядели, кто к ним пожаловал, и стали орать: «Горцы, горцы, колдуны!» А некоторые тут же бросились бежать, стали поспешно запирать двери своих домов и лавок, пытаясь спасти выставленные на продажу товары. Но те, что пытались убежать, оказались в ловушке, потому что путь с площади им преградили те, что пришли посмотреть на происходящее здесь. Возникла давка, прилавки были перевернуты, полотняные навесы сброшены на землю, лошади, сорвавшись с привязи, метались по площади, снося все на своем пути, громко мычал скот, а отряд фермеров из Каспроманта под предводительством Канака размахивал копьями и дубинками, до смерти пугая торговок рыбой и местных кузнецов. Канак попытался было прекратить панику, грозно крича и ругаясь, причем поносил он не столько горожан, сколько свое войско, и в итоге пригрозил, что применит свой дар, так что они все же собрались вокруг него, но многие упорно прижимали к груди то, что уже успели стащить с рыночных прилавков, розовую шаль или медный чугунок. Отец мне так и сказал: «Я отлично понимал, если дело дойдет до кровопролития, мы проиграем. Ведь нас была всего горстка, а этих горожан сотни. Откуда ему было знать, что такое город? Он ведь в жизни ни в одном городе не бывал. «Если бы я позволил своим начать грабить дома горожан, — продолжал он, — они легко перебили бы нас по одному. Лишь я и Тернак обладали достаточно сильным даром, пригодным и для атаки, и для обороны. Да и что мы могли там взять? Вся площадь была усыпана добром, едой, всякими товарами, одеждой. Разве мы могли все это взять с собой? Мы ведь совсем не за этим туда приехали. Я хотел найти себе жену, но не знал, как это сделать. Тем более, что все так по-дурацки сложилось. Да и не нужно было нам это барахло. Единственное, что нам действительно требовалось, это рабочие руки, которых в верхних землях всегда не хватало. Но было ясно, если я немедленно, хотя бы немного, не запутаю собравшихся вокруг людей, они на нас накинутся. И я поднял флаг переговоров. Как ни странно, они знали, что это такое, и немного притихли. А потом из окна большого дома, что высился прямо над рыночной площадью, высунулся какой-то мужик и тоже стал махать какой-то белой тряпкой. И тогда я громко провозгласил: «Мое имя Канак. Я из благородного рода Каспро и обладаю даром мгновенного уничтожения, который сейчас вам и продемонстрирую. И я, превратив в бесформенную груду один из рыночных прилавков, обернулся к толпе, чтобы убедиться, что все это видели. После этого я направил свой взгляд на угол того большого каменного амбара, что выходил прямо на площадь, неторопливо простер в этом направлении свою ничуть не отражавшую левую руку, и все увидели, как стена здания вздрогнула, вздулась, и из нее на землю посыпались камни, и в стене возникла довольно большая дыра, которая все расширялась, а хранившиеся в амбаре мешки с зерном точно взорвались. Потом шум падавших камней усилился, и люди в ужасе закричали: «Довольно, довольно!» Так что я приостановил действие своего дара и снова повернулся лицом к толпе. Теперь они уже гораздо сильнее хотели вступить со мной в переговоры и для начала спросили, что же мне от них нужно. И я сказал: «Женщин и мальчиков». И тут на площади и на всех прилегающих к ней улицах поднялся невообразимый вой. Люди высовывались из окон домов и кричали: «Нет, нет, убейте этих колдунов!» Их вопли сливались и были похожи на потусторонние голоса, что слышатся во время сильной бури. Мой конь встал на дыбы и тревожно заржал. И тут в круп ему вонзилась стрела. Я поднял глаза, и этажом выше того окна, из которого со мной вели переговоры люди с белой тряпкой в руках, увидел лучника, уже вложившего в лук новую стрелу. И я в гневе ударил его своим взглядом. И он рухнул из окна на мостовую, точно мешок с дерьмом, и остался лежать там бесформенной грудой. А я, заметив, что какой-то человек в толпе поднял камень, собираясь швырнуть им в меня, направил свой взгляд на него, но разрушил только ту его руку, что держала камень, и рука тут же повисла бессильной плетью. Он страшно закричал, и вокруг тоже все закричали, завыли, а в том месте, где упал лучник, возник настоящий водоворот. «Я уничтожу каждого, кто двинется с места!» — громко крикнул я. Они все так и застыли. Потом Канак велел своим людям окружить его плотным кольцом, пока он будет вести переговоры. Тернак охранял его сзади, и горожане, во всяком случае те, что вели с ним переговоры от лица города, согласились, скрепя сердце, отдать ему 5 женщин и 5 мальчиков. Сперва они, правда, сказали, что им потребуется время, чтобы собрать дань, как они это называли, но Канак мгновенно прекратил всякие споры, заявив: «Пришлите сюда немедленно пару десятков тех и других, а уж мы сами выберем таких, которые нам подойдут». И он слегка приподнял свою левую руку. Завидев это, горожане тут же согласились с его требованиями. Прошло всего несколько минут, которые Канаку показались долгими часами. Толпа на улицах то рассеивалась, то снова собиралась, подступая все ближе, а ему оставалось лишь осаживать своего разгоряченного коня, да самому держать ухо востро, следя, как бы в окне не показался очередной шустрый лучник. Наконец привели какое-то количество мальчиков и женщин. Их гнали на рыночную площадь по улицам города. Они плакали и умоляли отпустить их, а некоторые даже падали на коленях и ползли на четвереньках. Но и их поднимали и заставляли двигаться дальше пинками и ударами кнута. Всего собралось 5 мальчиков, все не старше 10 лет, и 4 женщины. 2 совсем молоденькие девушки из сервов, полумертвые от страха, и 2 женщины постарше в грязной вонючей одежде, которые покорно шли сами. Наверное, они думали, что жизнь среди колдунов не может быть хуже, чем рабское существование в работницах у дубильщика Кош. Больше во всем городе не сумели, видно, не найти никого. Канак решил, что вряд ли стоит настаивать на своих условиях, ибо чем дольше они оставались в окружении враждебно настроенной толпы, тем ближе был тот миг, когда кто-нибудь все же не выдержит и выпустит в него стрелу или бросит камнем, а потом неизбежно начнется потасовка, и их попросту разорвут на куски. И все-таки он не мог допустить, чтобы какие-то торговцы так нагло провели его. «Здесь только 4 женщины», — сказал он. Переговорщики заныли, но времени спорить с ними у Канака не было. Окинув взглядом площадь и окружавшие ее большие дома, он заметил в окне узкого дома на углу женскую фигуру. Женщина была в бледно-зеленом платье цвета ивовых листьев, что, собственно, и привлекло его внимание. Кроме того, она не пряталась, а стояла у окна совершенно открыто и смотрела вниз прямо на него. «Ее!» — сказал Канак, указывая на эту женщину. Он указал на нее правой рукой, но все вокруг так испуганно ахнули, что он даже рассмеялся, и с нарочито грозным видом воздел правую безопасную руку, делая вид, что сейчас всех уничтожит. Вдруг дверь углового дома отворилась, и наружу вышла та женщина в платье цвета ивовых листьев. Она остановилась на крыльце, и Канак мог теперь хорошо ее рассмотреть. Она была молода, небольшого роста, тоненькая. Ее длинные черные волосы красивой волной падали на зеленую ткань платья. «Будешь моей женой?» – спросил ее Канак. Она на минутку застыла, потом сказала «да» и медленно пошла к нему по разгромленной рыночной площади. На ногах у нее были легкие черные сандалии, сплетенные из ремешков. Канак протянул ей левую руку. Она поставила ногу в стремя, и он легко вскинул ее над собой, посадив в седло. «Можете взять себе этих мулов вместе с упряжью!» — крикнул Канак жителям города, помня о даре Дара. Если учесть, сколь небогато было его семейство, это был поистине королевский подарок. А ведь он понимал, что жители Дюната запросто могли бы все это отобрать у него, если бы сумели преодолеть свой страх. Остальных женщин и мальчиков также посадили на лошадей, и отряд Канака спокойно в боевом порядке двинулся в обратный путь. Толпа на улицах молча расступалась перед ними, пока они не выехали за городскую стену и не двинулись по северной дороге к нашим горам. Так закончился последний грабительский налет жителей Каспроманта на Нижние земли. Ни Канак, ни его жена никогда больше не ездили по этой дороге. Ее звали Мелле Аудитта, и владела она платьем цвета ивовых листьев, маленькими плетеными сандалиями, в которых сунула ноги, прежде чем выйти из дома, и маленькой подвеской на шее, опалом на серебряной цепочке. Это и было все ее приданное. Канак женился на ней ровно через 4 дня после того, как привез в каменный дом. За 4 дня его мать и служанки успели приготовить для новобрачной и наряд, и прочие необходимые вещи. Они очень спешили, но работали с огромной радостью и охотой. А потом Брантор Оррек поженил их в главном зале каменного дома, и на свадьбе присутствовали все члены бравого отряда Канака, ездившего грабить Нижние земли, все члены семейства Каспро и все жители Западного края, кто только сумел прибыть в Каспромант, чтобы плясать на веселой свадьбе. «А потом, — сказал я, — когда мой отец умолк, закончив рассказывать эту историю, мама родила меня. Мелле Аулитта родилась и выросла в Дерисуотере, в Бенгдрамане, и была 4-й из 5 дочерей священника и одновременно члена городского магистрата. Это высокий пост, так что этот священник-судья с супругой были людьми весьма обеспеченными и воспитывали своих дочерей в праздности и роскоши, хотя и достаточно строго. Ибо религия требовала от тамошних женщин скромности, чистоты, покорности и предоставляла немало возможностей жестоко наказать и унизить тех, кто оказывал неповиновение. Но Адилт Аудитта был отцом добрым и снисходительным, мечтая о том, чтобы его дочери стали посвященными городскому храму девственницами. Мелин научили читать и писать, затем она немного занималась математикой и очень много священной историей и поэзией. Ей преподали также начатки градостроительства и архитектуры в качестве подготовки к почетной карьере храмовой девственницы, которую прочил ей отец. Учиться Мелле нравилось, и ученицей она была превосходной. Но когда ей исполнилось 18, что-то случилось в ее жизни, отчего все сразу переменилось. Я не знаю, что именно там произошло, она никогда об этом не говорила. Стоило спросить, и она, улыбнувшись, переводила разговор на другую тему. Возможно, в нее влюбился ее наставник, а обвинили во всем именно ее. Возможно, у нее был тайный возлюбленный, и она даже бегала к нему на свидание. А может, все было куда менее серьезно. Впрочем, ни малейшая тень не должна пятнать репутацию той, что готовится стать храмовой девственницей, от чистоты и непорочности которой зависит благополучие и процветание всего Бенгдрамана. Мне даже приходило в голову, что Меле нарочно все это устроила, чтобы избежать уготованной ей участи провести всю жизнь в городском храме. В общем, в наказание ее отослали из дома к дальним родственникам, жившим на севере, в провинциальном, похожем на большую деревню Дьюнете. Родственники Меле тоже были людьми уважаемыми, порядочными и глаз с нее не спускали, подыскивая для нее среди местных жителей подходящего жениха и без конца приглашая в дом мужчин на смотрины. «Один, — со смехом рассказывала она, — был такой маленький, толстенький, да еще и с розовым носиком, похожим на пятачок, и, как оказалось, торговал свиньями. А другой был очень высоким и ужасно худым. Он 11 раз в день по целому часу молился и хотел, чтобы я молилась вместе с ним. В общем, когда она выглянула из окна и увидела Канака из Каспроманта верхом на рыжем жеребце, увидела, как он одним взглядом уничтожает людей и дома, то сразу же выбрала его, точно так же, как и он сразу выбрал ее. «Но как же тебе удалось уговорить твоих родственников отпустить тебя?» – спрашивала я, зная ответ и заранее им наслаждаясь. А я и не уговаривала. Они все попрятались под столы и под стулья, чтобы этот колдун случайно их не заметил и не смог бы им тоже кости растворить. И я просто сказала им: «Не бойтесь, разве не сказано, что девственница спасет ваши дома и имущество ваше?» А потом спустилась по лестнице и вышла из дома. «А откуда ты знала, что отец тебе ничего не сделает?» «Да уж знала», — усмехнулась она. Она не знала, никуда едет, ни что из всего этого выйдет, как не знал и Канак, когда спускался с гор, что такое Дьюнет. Он-то думал, что Дьюнет похож на наши деревни, несколько домов, хозяйственные постройки, паскотина и десятка два жителей, большая часть которых одновременно отправилась на охоту. Возможно, Эмилия тоже думала, что едет в такое место, которое не слишком отличается от ее родного города, или, по крайней мере, от Юнета, где она жила у родственников, и где у нее был такой чистый, теплый, светлый и уютный дом, всегда полный людей. Откуда ей было знать, как живут в горах? Для жителей равнин горные области были проклятым, ненавистным краем, о котором они постарались попросту забыть. Они почти ничего не знали о горцах. Любой воинственный народ давным-давно уже послал бы туда армию и очистил свои горные тылы от столь опасных соседей и столь нелепых пережитков прошлого. Но Бенгдраман и Урдайл – государство мирное, и основное их население – это купцы, земледельцы, ученые и священнослужители, а не воины. Единственное, что сделали жители Нижних земель, это повернулись к горам спиной и забыли о тех, кто там живет. Даже в Дьюнете, по словам моей матери, многие уже не верили в страшные сказки о жителях страны карантагов, чудовищах, похожих на гоблинов, которые верхом на конях устремлялись с гор на равнины, захватывая города, сжигая урожай в полях и повергая в прах целые армии с помощью одного лишь взгляда или мановения руки. Считалось, что подобное случалось очень-очень давно, когда королем был Кумбелло, а в наше время ничего такого быть просто не может. И жители Дьюнета спокойно торговали с горцами и покупали у них замечательных коров и быков цвета молока. Но, как сами эти торговцы рассказывали моей матери, эта замечательная порода скота постепенно сошла на нет, ведь земли наверху страшно бедные. И теперь, утверждали эти торговцы, в старых горных селениях почти никого не живет, кроме пастухов да самых бедных фермеров, которые чуть ли не выскребают жалкие урожаи со своих каменистых полей. В основном, как впоследствии убедилась моя мать, эти рассказы оказались довольно правдивыми, хотя и не совсем. Однако она справедливо считала, что правда далеко не всегда однозначна для всех, как, впрочем, и те домыслы, что потом превращаются в сказки. Все приключения с героями историй, которые она рассказывала нам в детстве, случались в те времена, когда королем был Кумбелло. В те времена храбрые молодые рыцари и священники успешно сражались с демонами в обличье огромных псов и побеждали их. В те времена существовали злые колдуны из страны карантагов, говорящие рыбы, способные предупреждать о землетрясениях, и девочка-нищенка, получившая в подарок тележку, сделанную из лунных лучей. Остальные истории моей матери не имели к временам, когда королем был Кумбелло, ни малейшего отношения, и говорилось в них совсем не о приключениях. Если не считать ее собственной историей, начавшейся в тот момент, когда она вышла за порог своего дома и пошла через рыночную площадь навстречу моему отцу, в этой истории пересекались две основные линии ее повествований и встречались две правды. Те истории моей матери, в которых не говорилось о приключениях, были просто описаниями повседневной жизни благополучного семейства из небольшого городка в сонных нижних землях. Но мне эти истории нравились не меньше, а может быть и больше, чем истории о приключениях. И я просил мать: расскажи о Деррис Уотере. И, по-моему, ей нравилось рассказывать об этом не только потому, что это доставляло удовольствие мне, но и потому, что она могла хоть немного излить свою тоску по родным краям. В верхних землях она всегда оставалась чужестранкой. Ее всегда окружали чужие люди, как бы сильно она их не любила и как бы хорошо они к ней не относились. Моя мать была веселой, жизнерадостной, очень живой, но я знал, что счастливейшими минутами ее жизни были те, когда она, свернувшись клубком на ковре перед камином в своей маленькой круглой гостиной, расположенные в башне, рассказывала мне, чем торговали на рынках Деррис Уотера, как они с сестрами подглядывали за отцом, когда тот надевал на себя все эти ужасные корсеты с толщинкой и пышные одежды священника-магистрата и отправлялся на службу, с трудом ковыляя в своих башмаках на высокой подошве и с высоченными каблуками, благодаря которым казался выше всех прочих людей, и как ее отец сразу уменьшался в размерах, когда скидывал с себя и эти башмаки, и все эти одежды, и прочую дребедень. Она рассказывала мне, как плавала вместе с друзьями на корабле до самого устья реки Тронт, где эта река впадает в море. Она и о море мне рассказывала. Она говорила, что ракушки, хрупкие и разноцветные, которые мы изредка находили в отвалах и на горных осыпях, и которые очень ценились в наших играх, это бывшие живые существа, некогда обитавшие в море близ берега. Отец, вернувшись с полей, обычно входил в комнату матери только с чисто вымытыми руками и в чистой обуви, ибо она твердо придерживалась определенных принципов, ранее совершенно незнакомых каменному дому, и тоже присаживался, чтобы послушать ее рассказы. Он очень любил слушать, как ее звонкий голос журчит, точно ручеек, веселый и чистый, и в нем слышатся свойственные речам жителей Нижних земель мягкость и живость. Для сородичей моей матери умение говорить, рассказывать считалось искусством, приносящим удовольствие, а не просто необходимым для общения инструментом. И вместе с ней это искусство и удовольствие, получаемое от него, стало известно и в Каспроманте. И я твердо знаю, это она зажгла тот свет, что горел в глазах.